праздник. Огонь, взметенный в облака, невиданной иллюминации. О, порыв подрывника, отвага, смешанная с грацией. Мрак, обогрив, двух роз, разрыв, две груди, вдруг увидел в яви я, два дерзкие соска узрев, умел любить. Вот эпитафия. Поэт в лесу, он одинок, глядит без страха и угрозы на взведенный свой курок. С надеждой умирают розы. О, сад Саади, сколько грез и роз! Поэт стоит в унынии, напоминает абрис роз, двух бедер бархатные линии. Настойка воздуха полна сквозь марлю сцеженными звездами. В ночи снарядом не до сна ласкают мглу, где спишь ты в роздыме. Плоть роз умерщвлена. Времена года. Святые времена. Прозрачным утром ранним, простоволосые, босые, наугад, мы шли под кваканье снарядов и гранат. Глупец или мудрец, любовью всякий ранен. Ты помнишь, Ги, как на коне он мчался в орудийных громах? Ты помнишь, Ги, как на коне таскал он пушку на войне? Вот был не промах. Святые времена. Конверт солдатской почты. Грудь сдавливал сильней, чем в давке городской. Снаряд сгорал вдали падучую звездой. Гром конных батарей перемогал всю ночь ты. Ты помнишь, Ги, как на коне он мчался в орудейных громах? Ты помнишь, Ги, как на коне таскал он пушку на войне? Вот был не промах. Святые времена. В землянке с позаранку из алюминиевой ручки котелка сгибал и шлифовал колечко ты, пока вновь наступала ночь и мрак вползал в землянку. Ты помнишь, Ги, как на коне он мчался в орудийных громах? Ты помнишь, Ги, как на коне таскал он пушку на войне? Вот был не промах. Святые времена. Война все длится, длится. Солдат свое кольцо шлифует день за днем. И слышит командир, как в сумраке лесном спешит простой напев с ночной звездою слиться. Ты помнишь, Ги, как на коне он мчался в орудийных громах? Ты помнишь, Ги, как на коне таскал он пушку на войне? Вот был не промах. Изгнанная благодать. Оставь, покинь свои края, исчезни, радуга запретная. Изгнанье, вот судьба твоя, моя инфанта семицветная. Ты изгнана, как изгнан тот, кто украшал тебя бывало, и лишь трехцветный флаг встает под ветром там, где ты вставала. Найденная прядь. Найдется в памяти потеря, прядь русая волос твоих, и вспомнит он почти не веря, что помнишь ты о нас двоих. Она в ответ: я помню много о том далеком дне, о той дороге твоему порогу, бульвар Шапель, Монмартр, Атей. Подобно осени туманным воспоминаньям канет прядь туда, где нашим судьбам странным предрешено, как день, сгорать. Бивачные огни. Дрожат бивачные огни, и наши сны от их подсветки живым видением сродни. Всплывают медленно сквозь ветки, как земляника по полям, раздавлена до крови жалость и память с тайной пополам в зале дымящейся смешалась. Нетерпение сердец. Там всадник скачет по равнине, а дева думает о нем, Весь мир опутан и поныне античным пламенным дождем. Они сорвали розу сердца и расцвели глаза в ответ, и никуда губам не деться от жарких губ. Да будет свет! Прощание всадника. Простите, на войне бывают свои досуги, песни, смех. Под ветром наши вздохи тают. Ваш перстень мне милей утех. Прощайте. Снова раздается приказ в седло во тьме ночной. Он умер, а она смеется над переменчивой судьбой.